учащийся блюсти единение духа в союзе мира. Великая заповедь. Необходимо исполнение ее. Блюсти единение духа. Этого и желал всегда, и желает, об этом молился и молится Сын Божий к Отцу. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, молился он об учениках, их же дал еси мне, да будут едино, яко же и мы. Не о сих же молю токмо, но и о верующих словесе их ради вмя. Да все едино будут, да и мир веру имет, яко тымя послал еси. Видишь ли, что единство наше по духу, по жизни громко доказывает и божественность основателя нашей веры, Господа Иисуса Христа. Кто желает всех соединить, сделать как бы одной душой и делает так, тот, значит, исшел от единого Бога, все сотворившего, все соединившего под собою и отторгшихся от единства преслушанием, опять хотящего возвести к единству с собою через веру и послушание. Учители, приходящие не от Бога, не званые от Него, не посылаемые им, не посылах их, а они течаху, никто же сам себе приемлет честь, но званный от Бога, яко же и Аарон, обыкновенно вносит в общество людей разъединение, разногласие. И этим ясно изобличают себя, что они не от Бога. Таков Лютер, таковы расколоучители, таковы все еретики. Они разъединили единую Церковь Божию, рассекли несекомую, множественную единицу, соединенную под единым главою Церкви Христом, одушевленную единым Духом Божиим, и этим доказали, что они были орудия дьявола, который о том и заботится, чтобы разъединить, расточить и рассеять овец Господних. Волк расхитит их и распудит овцы. Слава вере христианской православной! Истинный плод ее всегда был и есть единение верующих между собою через любовь и общение благ духовных и вещественных. Чем более удаляются христиане от духа веры своей, тем более они разъединяются самолюбием, тем более заключаются в себе, тем менее имеют общение в благах духовных и материальных, особенно в материальных с нуждающимся, тем более иссякает в них любовь и тем более бедствует человечество». Истинное христианство и на земле водворяет благополучие, потому что оно смотрит на христиан, как на одно великое тело, в котором есть члены благородные и неблагородные. Не по природе, а по месту и по делу, сильные и слабые, богатые и бедные, и Дух Божий ходатайствует в душах сильных или богатых о помощи слабым или нуждающимся через общение духовных и материальных благ. Народу веровавшему бе сердце и душа едина.